Андрей был заторможен не тяжестью решения о продаже паспорта. Он уже в голове начал тратить эти деньги. И даже успел подумать, что удачный день сегодня для покупок. Можно не спеша затариться на оптовом рынке. Там по выходным выбор огромный. А 5 миллионов надолго растянуть можно. Глядишь, и на стартер хватит. «Ты что, дорогой, в столбняк впал? По рукам, спрашиваю?» В голосе Акопяна уже начинало вибрировать раздражение. Андрей вытер от джинсы вспотевшие ладони и кивнул. «Да, по рукам. Что писать?» Быстро и по-деловому четко Акопян обошел стол, положил перед Говоровым бланк доверенности и хотел было подать тому тяжелую паркеровскую ручку, но, брезгливо глянув на Андрея, передумал и спросил. «Ручка есть?» «Да, конечно», – суетливо ответил он и, вскочив, кинулся к прикроватной тумбочке. «Заполни внимательно и подпиши так же, как в паспорте». «Туалет где?» «Рядом с входной дверью». Говоров кинулся показать, но Акопян, ткнув пальцем в доверенность на столе, остановил его. «Сам найду, пиши быстрее». Защелкнул замочек на кейсе и вышел. Андрей сел за стол и прочитал распечатанный на принтере бланк. Ему предстояло доверить Акопяну Ашоту Степановичу голосовать своим пакетом акций на общих собраниях акционеров завода «Сельхозмаш». На удивление, этот текст успокоил Андрея. Какая ему разница? Возня вокруг завода совершенно не интересует его. Это совсем другой уровень жизни. Хотя все же интересно, сколько бы дал Джин за акции. Но спрашивать больше не решился. Андрей придвинул к себе деньги и внимательно заполнил доверенность. Акопян вошел в комнату, вытирая руки клетчатым платком. «Готово?» «Да-да, только тут про пакет акций. Не ломай себе голову и не задавай лишние вопросы. Я же не спрашиваю у тебя, что ты будешь делать с такими деньжищами». С хитрым прищуром сказал Акопян. «Все, паспорт ты уже потерял». Он просмотрел заполненную доверенность, сравнил данные паспорта, подпись, одобрительно покивал, открыл кейс, аккуратно положил паспорт и доверенность в отделение для документов. Потом, после секундного сомнения, убрал обратно бутылку водки со стола. «Все равно не пьешь, дорогой», – с усмешкой сказал он. «Провожать не надо. Будь здоров, дыши глубже». После ухода Акопяна Андрей не сразу смог подняться из-за стола. Вроде все уже случилось. Пачка купюр лежала перед ним на столе. И можно было бы бежать за покупками. Он сидел за столом, мерно покачиваясь, как в молитве. Тер небритые щеки сухими ладонями. Думал и все не мог ответить самому себе на вопрос. Зачем продал паспорт, если увесистые связки акций «Сельхозмаша» лежали в чулане? В сумках под старыми вещами. Он действительно собирал их, как марки в детстве. Выигрывал домино и дурака. Менял на талоны и сигареты. Не брезговал вытаскивать из мусорных баков. Другие рабочие удивлялись его чудачеству и вечным рассказам про облигации 1947 года. Многие специально приносили и отдавали ему эти никчемные бумажки, которые все равно собирались выбросить. А он, как Шейлок, раскладывал их по пыльным сумкам, потому что знал, ценные бумаги могут превратиться в настоящие деньги. И сейчас время такого превращения не пришло. Этот ушлый джин хочет купить его сокровища, как ненужный мусор, за бутылку водки или несколько стотысячных бумажек. Вон у него целые пачки. Значит, надо ждать. В общем, договорился с самим собой Говор довольно быстро. Акции-то, они как у Винни-Пуха с медом. Только были, вот уже и нет. И будут ли когда еще, кто ж знает. Зачем отдавать чужому, даже если он и джин? Вдруг пригодятся. Паспорт. 100 000 снова здесь. Важно, что удалось заработать. Через 1-2 недели после получения нового паспорта Андрей вообще практически перестал вспоминать об этой выгодной сделке. Заказ был мутным. Исполнители получили свой гонорар и взялись за дело. Но от этого не менее мутным он не стал. «Не нравится мне все это», – сказал Шрек. «Кого валить? Где их лёжки? Где фотки? Сплошной блудняк». Блондин вздохнул. Рекомендация без козырки. Сказал, заказ от очень авторитетного пацана пришел. Иначе бы не взял. А так, будем работать. Так валить кого? А любого из этих. Кто попадется? Раз старший сказал, других вариантов нет. В криминальных кругах демократия еще меньше, чем на общем собрании сельхозмаша. А дискуссия не приветствуется. Засадят маслину в лобешник или перо под ребро. И дело с концом. Поэтому Шрек только кивнул, но позволил себе произнести. Все равно мутное дело. По ментовским связям Шрек выяснил, что машины с нужными номерами паркуются в самом центре, напротив городской администрации, у небольшого аккуратного особнячка, в котором приезжие открыли свой офис. Потом 5 дней блондин в серой десятке и Шрек на своей белой Audi 80 вели наблюдение за объектами, где живут, куда ездят отдыхать, где проводят время. Они определили, кто среди них главный, и сосредоточили внимание на Семёне Борисовиче. Каждый день Храмцов с коллегами или без, но обязательно с охраной, ездил на левый берег Дона обедать в Адмиральский причал. У каждого есть свои слабости. А он любил жареное на углях мясо, донскую кухню и фаршированного леща по-казачьи. Это была опасная слабость. Не из-за угрозы желудку. Мировая криминальная хроника наглядно подтверждает, что все убийства боссов мафии облегчались их пристрастием к определенному месту. Ресторану, парикмахерской, дому одной и той же любовницы. Те, что не привязывались к одной точке, прожили дольше. Правда, справедливости ради надо сказать, что ненадолго. Киллеры стали планировать операцию. Они облюбовали место, где дорога от Адмиральского причала выходила на левобережное шоссе. При выезде на трассу скорость приходилось сбрасывать любому, даже самому лихому водиле. Вокруг кусты днем народу немного, и уходить есть куда по 4 направлениям. В город хоть через Южный мост, хоть через Аксайский, или на юг по Южному или Аксайскому шоссе. Правда, там есть КПП ГАИ, но не перекроют же они за полчаса сразу все направления. А перекроют, тем хуже для них. В таких случаях никто не останавливается, документов не предъявляет, валят патрульных и уходят. Блондин лично угнал неприметную потрепанную «Волгу», так как шестеркам-пособникам и угонщикам-профессионалам он в таких случаях не доверял. Проводили объект в кабак, тот ехал с машиной сопровождения и затаились на развилке в кустах. Время шло медленно, вязко. Семен Борисович обедал долго и, наверное, вкусно. «Интересное дело, сейчас нажрется, а переварить не успеет», – сказал Шрек. По выработанной привычке он никогда не ел перед опасной акцией. Блондин ничего не ответил ввиду очевидности ситуации. Он вообще был немногословен. Наконец, почти через 2 часа на дорожке показались 2 черных Гелендвагена. Никто не знал, в каком находится цель. К тому же следовало предотвратить ответный огонь. Поэтому обе машины были обречены. Торпеды вылезли из «Волги» и рассредоточились. Когда мягко покачивающиеся на выбоинах джипы приблизились, блондин открыл огонь из автомата. Стрелял он профессионально. Очередь поперек лобового стекла, очередь по боковым, затем перенос огня на вторую машину, по лобовому, по боковым. И Шрек не удержался, шмальнул пару раз по первой машине, хотя его задача была открыть дверцы и добить объект. Но все пошло не так, как обычно. Стекла не разлетелись вдребезги и не покрылись крупными белыми пробоинами, окруженными паутиной трещин. Машины не рыскнули, съезжая с дороги в кусты. Невредимые, они рванули вперед и набрали скорость. В горячке блондин выскочил на дорожку и успел всадить очередь в задний джип, но это ничего не изменило. Гелендвагены выскочили на шоссе и скрылись за поворотом. «Броня!» – заорал блондин. «Быстро уходим!» Они запрыгнули в «Волгу», царапая краску, прорвались через кусты и помчались в противоположную сторону. «Вот влетели!» – тяжело дыша, сказал Шрек, дрожащими руками доставая заряженную папироску и закуривая. Такой косячина. На этот раз он имел в виду не набитую анашой папироску, а серьезную ошибку. Блондин молчал. Бронировка – особое условие. Заказчик должен предупреждать. Их за малым не положили на месте. Просто не захотели, предпочли увести объект. Но отвечать все равно исполнителям. Деньги взяли, а заказ не выполнили. Надо было самим определить бронировку. Можно по стеклам, можно по осадке. Да как хотите. Хочешь? Шрек протянул пахнущую ладаном папироску. Хорошо расслабляет. Блондин взял, затянулся. Еще раз. Еще. Не отпускало. Он выбросил папиросу в окно. «Этот косяк на нас повесят», – угрюмо сказал он. «Знаю», – ответил Шрек. И снова оба подразумевали не папиросу с дурью. Они загнали «Волгу» поглубже в лесополосу, вернулись к берегу, наняли моторную лодку и переправились в город. Это был самый безопасный способ. В Тиходонске объявили план перехват, мосты и оба шоссе заблокировали. Но перехватывать на воде менты еще не научились. Разбогатевший Говоров начал вести другую жизнь. Во всяком случае, попытался это сделать. Наконец-то отдал все долги и Матвеичу, и Любане, и Шеремету с Игнатьевым. Даже дышать стало легче. Пошел на южный рынок, где можно было задешево купить все, начиная от продуктов и выпивки, и заканчивая стройматериалами, автозапчастями, попугайчиками и домашними животными. Приобрел, наконец, стартер, новые провода высокого напряжения и свечи зажигания. Забрел в ряды электротоваров, чтобы запастись впрок вечно перегорающими лампочками. И вдруг увидел ее, красавицу, незнакомку из Манхэттена. Стройная, гибкая, в той же желтой курточке и смешной объемной фуражке. Только сегодня в юбке и в сапожках. Конечно, в своем воображении он наделил ее чертами необыкновенной красавицы, кинозвезды мирового уровня. А она обычная девушка, но очень симпатичная и располагающая к себе. Да что там располагающая, притягивающая. Он считал, что симпатия зависит от запаха или биоволн. Самая распрекрасная женщина может оставить равнодушным, а самая обыкновенная так возьмет за душу, что не сможешь оторваться. «Сколько стоит?» Девушка вертела в руках симпатичное бра, золотистое, с матовым в цветочек плафоном. Говоров знал. Это корейская штучка. Только покупать ее нельзя ни в коем случае. 300 тысяч», – бодро отвечает монументальная тетка-продавщица. Девушка лезет за кошельком. Его словно кто-то толкнул в спину. В следующую минуту Говоров оказался рядом. «Извините, что вмешиваюсь, девушка, но эту лампу не покупайте». Он никогда не знакомился с девушками на улице, а поэтому взволнован и говорит нервной скороговоркой. Незнакомка удивленно вскидывает глаза. Они у нее действительно карие. «Почему?» «Я электрик. В них конструктивный дефект. Провод замыкает на корпус и шибает током при включении. Одного пользователя даже насмерть убило. Их давно приказано убрать из продажи». «Кого убило? Ты что несешь?» Возмущается продавщица. Голос у нее трубный и громкий. «Напился? Вот тебе и мерещится всякая ерунда». «Не слушайте ее, я вообще не пью», — оправдывается Говоров. «Я электрик». Он поймал себя на том, что чуть не представился дворником. Тогда бы все пропало. Но девушка, хотя вначале и насторожилась, увидела, что незнакомец трезв, опрятен, вполне адекватен и имеет приятную наружность. «А что же делать?» – растерянно спрашивает она. «Я в малосемейке живу, комната маленькая, ребенка спать укладываю, надо свет тушить. Вот и хочу отдельную лампочку, чтобы и читать можно было, а Андрейке не мешать». Говоров от чего-то чувствует себя окрыленным. «Так мы сейчас выберем то, что надо. Если, конечно, доверите. Меня, кстати, тоже Андреем зовут». Девушка молчала. А молчание, как известно, знак согласия. «Итак, где будет висеть светильник? На боковой стене или в изголовье?» Далеко ли до розетки?» Она улыбнулась. «Не думала, что это такое сложное дело». «Ничего сложного. Просто надо все учитывать. Если в головах вешать, то лучше с выключателем на шнурке, чтобы не вставать». Подняла ручку и все. «А если сбоку, то надо, чтобы лампа поворачивалась. Так удобнее свет регулировать. Я же профессионал». Наконец выбор был сделан. Они направились к выходу. Кроме своих покупок, Андрей нес за бечевку коробку со светильником. Через несколько минут вышли на замусоренную рыночную площадь. Раскисшая в лужах бумага, разорванные картонные коробки, сгнившие картофелины, луковая шелуха. Надо было поддерживать разговор, но умных слов в голову не приходило, да и не умных тоже. «Вот грязь, даже идти противно», – сказал он. «Да уж», – равнодушно ответила она. «Неужели сейчас все закончится? Что бы такое придумать?» Слева на парковочной площадке стояла длинная шеренга машин. «Москвичи», «Жигули». А вот шикарный «Мерседес» с дымчатыми стеклами и антенной радиотелефона на крыше. И номер красивый. 2525. «Так это машина директора, Малышева». Он хотел сообщить об этом своей спутнице, но вовремя сдержался. Если бы это была его машина, другое дело. А так, чем хвастаться? «Вам далеко ехать?» «До магистрального». «Да, сейчас все закончится». «Что бы сказать такого умного или остроумного? Да хотя бы что-нибудь». Сзади что-то громко треснуло. Горячая волна воздуха толкнула в спину. Он с трудом удержался на ногах и успел подхватить девушку под руку. Люди побежали, раздавались крики. Он оглянулся. Малышевский «Мерседес» лежал на боку и горел. Вверх поднимался черный дым. Толпа подхватила их и вынесла на Заводской проспект. «Что это было?» – испуганно спросила девушка. «Бензин взорвался». «Наверное, это одного директора машина. Красивая была». «Какой ужас». Тема для разговора появилась сама собой. И они оживленно беседовали всю дорогу до автобусной остановки. Но наступил момент, когда девушка протянула руку, и он передал ей светильник. «А есть кому повесить эту штуку?» «Да разберусь. Гвоздик вбить нетрудно. Я привыкла все сама делать». Говоров почувствовал себя аэростатом, который сейчас унесет в небо. Настолько распирал его восторг. «Нет», – воскликнул он. «Гвоздь в кирпич не войдет, а в бетон тем более. И к розетке аккуратно подключаться надо. И изоляцию проверить. Знаете что? Я возьму дрель, шурупы, дюбели. Приду к вам и сделаю все как надо, хорошо?» В карих глазах промелькнуло любопытство. «А это удобно?» «Ну, конечно, удобно. Договорились?» Девушка неуверенно пожала плечами. «Договорились. Если только недорого». «Да что вы, совершенно бесплатно. Вас как зовут?» «Лена». «Скажите адрес и назначьте время. Если можно, то в субботу, после 2 часов». «Буду как штык», — отрапортовал Андрей, боясь, что она передумает. «Давайте адрес». Порывшись в сумочке, Лена достала ручку. «А на чем писать?» Бумаги, естественно, не нашлось, и Андрей протянул раскрытую ладонь, причем с таким выражением лица, будто просил милостыню. Лена улыбнулась и неловко нарисовала на отполированной метлой кожи. «Средний, 32, 8». «Вы, наверное, штангой занимаетесь?» — спросила она, рассматривая сплошной мозоль ладони. «Да, что-то вроде». «До свидания». «До свидания, Лена». Он завороженно стоял до тех пор, пока увозящий девушку автобус не скрылся за поворотом.